Отец пригласил к себе государственного секретаря Бирнса. Взволнованным голосом Стимсон прочел сообщение о взрыве, проведенном 16 июля 1945 года. Стимсон отметил в своем дневнике, что Трумэн был сильно возбужден, услышав подробности взрыва, и сказал, что все это дает ему совершенно новое положение на конференции. Это дало возможность моему отцу вести переговоры более смело и решительно. Сцена была расчищена для жесткого торга в Потсдаме. Известие об успешном испытании атомной бомбы и о ее разрушительной силе окрылило Трумэна. Роберт Мерфи записал в мемуарах: когда Трумэн председательствовал на 4-м пленарном заседании, мы заметили перемену в поведении президента. Он казался гораздо более уверенным в себе, более склонным к активному участию в дискуссиях, к оспариванию некоторых заявлений Сталина. Было очевидно, что что-то случилось. Именно в тот день Трумэн выдвинул возражение против отделения восточных земель Германии и передачи их Польше. Трумэну не терпелось дать понять советской стороне, что за козырь зажат у него в кулаке. Выждав несколько дней, он 24 июля, сразу по окончании пленарного заседания, осуществил намеченный ранее план. Маргарет Трумэн пишет: «Мой отец тщательно обдумал вопрос о том, как и что сообщить Сталину об атомной бомбе. Он решил сказать ему как можно скорее, но ограничиться замечанием самого общего характера. Он подошел к советскому лидеру и сообщил ему, что Соединенные Штаты создали новое оружие необыкновенно разрушительной силы. Премьер Черчилль и государственный секретарь Бирнс находились в нескольких шагах и пристально наблюдали за реакцией Сталина. Он сохранил поразительное спокойствие. Мой отец, господин Черчилль и господин Бирнс пришли к заключению, что Сталин не понял значения только что услышанного. В действительности же Сталин просто не подал виду, что понял. Маршал Жуков, также находившийся в Потсдаме, вспоминает: вернувшись с заседания, Сталин в моем присутствии рассказал Молотову о состоявшемся разговоре с Трумэном. Молотов тут же сказал: «Цены себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». Я понял, что речь идет о создании атомной бомбы. Трумэн был явно в растерянности. Как быть дальше? Его обескуражило, что первая попытка атомного шантажа прошла мимо цели. Советская делегация держала себя так же, как и прежде, будто бы ничего не произошло. Трумэн по-прежнему хотел, не теряя времени, воспользоваться преимуществами, которые, как ему представлялось, давало Соединенным Штатам обладание атомным оружием. Вместе с тем он не решался слишком раскрывать карты. Новое оружие еще не применили на поле боя. Он дал указание представителям военного командования сбросить бомбу над Японией как можно скорее, но ни в коем случае не раньше того, как он покинет Потсдам. Трумэн хотел к тому времени находиться подальше от русских и их вопросов и быть на пути домой, прежде чем упадет первая бомба. Можно считать, что Трумэну в Потсдаме так и не удалось реализовать атомное преимущество. В кулуарах конференции. Помимо переговоров, проходивших на пленарных заседаниях, главы трех правительств вели интенсивный обмен мнениями и в ходе неофициальных встреч, или, как принято выражаться на дипломатическом языке, в кулуарах конференции. Сюда можно отнести беседы, проходившие как на трехсторонней, так и на двусторонней основе во время завтраков и обедов. Здесь, в более непринужденной атмосфере, чем на официальных заседаниях, многие вопросы обсуждались в предварительном порядке. В этом смысле представляет интерес упомянутая выше беседа Трумэна с Черчиллем во время ланча 18 июля. Из резиденции британского премьера президент направился прямо на виллу главы советского правительства.